Глава 17. Дом стоял высоко в горах Малибу, небольшой и довольно необычного вида, похожий скорее не на дом, а на маленький мотель. Чтобы попасть из одного жилого помещения в другое, нужно было выйти наружу и пройти по дорожке под навесом, войдя затем в другую дверь. Дом стоял на краю холма, и к нему вела крутая извилистая тропинка, не слишком хорошо освещенная. Он располагался в таком месте, где трудно оказаться случайно, но аренда жилья в нем стоила дешево, поскольку он стоял на неустойчивом грунте и находился всего лишь в шаге от гибели. В бетонном полу комнаты, соединявшей в себе гостиную и кухню, шла трещина, пересекавшая ее прямо посередине. В нее можно было просунуть кулак, а высота пола с обеих ее сторон различалась на 2 с лишним дюйма. Снаружи, со стороны противоположной обрыву, находился небольшой бассейн. Он был пуст, трубы расплавились во время пожара, случившегося за годы до того, как она здесь поселилась. Чтобы спать здесь ночью, требовалась определенная смелость. Нина провела вечер на небольшой террасе с задней стороны дома, прислонившись спиной к стене и вытянув перед собой ноги. Обычно перед ней открывался вид на океан, от которого ее отделяло лишь несколько деревьев и кустов на краю обрыва, и вокруг не было видно никаких признаков человеческого жилья. Сегодня океан тоже не был виден, скрытый туманом, который начинался, казалось, у самых ее ног. Подобное порой бывало. И иногда она думала, что именно так ей нравится больше. Место на краю бытия, в котором может случиться что угодно. Она собиралась взять с собой бокал вина, но забыла. А сев у стены, ощутила столь безмятежное спокойствие, что никакого желания возвращаться к холодильнику у нее уже не было. Целый день она потратила на поиски зонта. Его не оказалось ни в отеле, ни на бульваре, ни где-нибудь еще. Ближе к вечеру она поехала к дому, где он когда-то жил. Сейчас дом принадлежал другим людям, и зонт там не появлялся. Она вернулась домой. И теперь все, что ей оставалось, сидеть и ждать. Комната позади нее была заставлена полками, забитыми всевозможными папками, бумагами и пакетами, в которые у нее не возникало никакого желания заглядывать, так же, как не было желания разговаривать с кем бы то ни было в бюро. Положение, которое она там занимала, теперь было уже не тем, что прежде. Человек прямоходящий основательно повредил ее карьере. Не потому, что его не удалось арестовать, хотя от этого было не легче. Скорее потому, что она продолжала делиться информацией с полицейским, которому было приказано не вмешиваться после исчезновения его дочери. Агенты лишались работы и за куда меньшее. Ей удалось сохранить свою, но многое изменилось. Когда-то она считалась подающей надежды, теперь же ее отношения с бюро стали весьма натянутыми. Она чувствовала одиночество и страх, хотя оба эти ощущения никак не были связаны между собой. К одиночеству она привыкла и не обращала на него внимания, несмотря на то, что природа требовала иного. С зонтом она рассталась лишь по одной причине. Чем больше она о нем заботилась, тем меньше ей хотелось разрушить ту жизнь, которая у него была. Но поскольку она уже так или иначе была разрушена, Нина не могла ему это объяснить, когда он ее спрашивал. Ну, возможно, и объяснила бы, но опасалась, что выдаст себя. Выдаст тот факт, что через 2 недели после исчезновения Карен у нее возникла непрошенная мысль, что если этой семье все равно в итоге суждено быть разрушенной, то с тем же успехом это могла бы сделать и она. За прошедшее время у нее были и другие мужчины, хотя и немногие, и вполне возможно могли бы быть и еще. Найти мужчину не такая уж большая проблема. По крайней мере, такого, с которым нет особого желания оставаться надолго. Куда в большей степени ее мучило отчаяние, бесконечная цепочка жутких событий. Если люди действительно таковы, тогда, вероятно, ничего уже нельзя сделать. Если посмотреть на то, что человечество делало с себе подобными и другими животными, то не заслужили ли мы сами того возмездия, которое с легкостью готовы обрушить на собственные головы? Не были ли орды грубых животных, двигавшиеся на Вифлеем, лишь нашими собственными блудными детьми, возвращающимися домой. Около половины десятого она встала и вернулась в дом. Открыв холодильник, в котором не было ничего, кроме полупустой бутылки вина, она бросила взгляд на небольшой телевизор на буфете. Там показывали очередной репортаж об убийствах в Англии, хотя звук был выключен, и она не знала, о чем там говорят. Новые мрачные факты. Новые причины для того, чтобы ощутить тоску и печаль. Она снова закрыла дверцу, не притронувшись к бутылке, и прижалась лицом к холодной поверхности. Услышав снаружи какой-то звук, она выпрямилась. Мгновение спустя послышался шорох шин на усыпанной гравием дорожке. Она быстро пересекла комнату, перешагнув через трещину, и достала из сумочки пистолет. Машина остановилась, Нина услышала приглушенный разговор, потом раздался хлопок дверцы и снова шорох шин, на этот раз удаляющийся. Шаги, стук в дверь. Держа руку за спиной, она подошла и открыла. На пороге стоял Зант. Он выглядел запыхавшимся и слегка пьяным. «Где ты был? Черт бы тебя побрал!» «Везде!» Он прошел в комнату, остановился и огляделся по сторонам. «Мне нравится, как ты тут все устроила». «Я ничего не делала». «О том я и говорю. Все выглядит точно так же. Не каждая женщина помешана на украшение своего жилища». «Ну да, как же. Мне вообще кажется, будто ты переодетый мужик». «Черт, ты меня уел!» Она скрестила на груди руки. «Чего ты хотел?» «Просто хотел сказать, что все-таки убил того, кого следовало». Когда она вышла на террасу с бутылкой, он уже начал рассказывать. «Вся проблема в том, что работать с этим делом, так же, как с другими, было просто невозможно. Обычная процедура расследования в данном случае ничего не давала. Когда люди пропадают без вести, как правило, прослеживаешь все их связи, разрабатываешь их, разговариваешь с родственниками, друзьями, людьми из окружения, ищешь возможные пересечения, бар, где они бывали в разное время и в разные дни, абонемент в один и тот же спортзал, любые факты, свидетельствующие о том, что этих людей объединяет нечто большее, чем то, что теперь они мертвы. Нечто, произошедшее раньше, нечто такое, что привело к их смерти. Что касается человека прямоходящего, то в данном случае имели место неоднократные исчезновения, но сходство между ними лишь поверхностное. Один и тот же пол, примерно один и тот же возраст. Прекрасно. И что дальше? По всему городу полно парней, грезящих о таких девушках, скажем так, о женщинах. Это вполне естественное желание и никакая не психопатология. Единственная общая черта — длинные волосы. Если, конечно, не считать того факта, что девочки были из семей, для которых деньги не имели особого значения. Они не были ни беглецами, ни бродягами, что лишь осложняло ему задачу, поскольку таких девочек сложнее похитить. И зацепиться тут не за что. Зант сделал паузу. Нина ждала. Он не смотрел на нее, казалось, даже не замечал ее присутствия, стоя на краю террасы, так что со стороны двери его силуэт казался почти неразличимым. Наконец он снова заговорил, на этот раз медленнее. «Предположим, человек чего-то хочет. У него возникают желания, которые он может удовлетворить лишь путем определенных действий, и которые он в конце концов совершает, либо по случайности, либо путем проб и ошибок. Какое-то время он больше не позволяет себе подобного. Он ведет себя хорошо, он не делает ничего плохого, он сдерживает себя и не причиняет никому вреда. Он даже не собирается никогда больше так поступать». Он не проявит слабости ни сейчас, ни когда-либо. Вполне возможно, он вообще сможет без этого обойтись. Но постепенно. Становится все хуже и тяжелее. Он обнаруживает, что ему все сложнее сосредоточиться на своей работе, своей семье, своей жизни. Он не может избавиться от постоянного напряжения, навязчивых мыслей, странных фантазий. Он становится все более беспокойным. И что еще хуже... Сам прекрасно знает, что тому причиной. Он знает, что помочь ему может лишь одно. Он начинает вспоминать события прошлого, но это не помогает. Выясняется, что ему вообще сложно что-либо вспомнить во всех подробностях. и ему нисколько не становится от этого легче. Все это вчерашние новости. Невозможно справиться с нынешним неодолимым желанием, вспоминая нечто уже происшедшее, так же, как прошлогоднее благосостояние ничего не значит по сравнению с нынешней нищетой. Ему нужно нечто такое, что для него еще впереди, чего он еще не совершал. Ему не помогают даже талисманы, сохранившиеся у него вещи, доказывающие, что когда-то он уже это сделал. Они лишь напоминают ему, что подобное возможно. Ему крайне необходимо сделать это снова, и он знает, что не сможет без этого жить. И в любом случае, как бы он ни пытался, он уже это совершил. И для него никогда не будет ни покоя, ни прощения. Его жизнь сломана, и возврата нет. И тогда, почти непредумышленно, он снова начинает искать. Он может убеждать себя, что он всего лишь ищет, что сейчас он куда лучше владеет собой, что на этот раз он только посмотрит, но делать ничего не станет. Но он все равно начинает искать. И как только сделает этот шаг, остается лишь один выход. Он забывает о том, как чувствовал себя в прошлый раз, так же, как воспоминание о похмелье не останавливает перед тем, чтобы в следующую пятницу напиться снова. Теперь для него имеет значение только одно. Он идет в то же место, что и тогда, или в подобное ему. К этому времени у него уже есть план. Это опасное занятие, и ему приходится изобретать способы уменьшить возможный риск. Именно тут в игру вступают пересечения его путей, прошлых и нынешних. Эти пути ведут из тех мест, где он чувствует себя в безопасности, где он может чувствовать себя собой. Некоторые могут считать их охотничьей территорией, другие — местом, с которым можно слиться, где нет никого постороннего, где ты становишься невидимым, где он не слабое создание, но обладает властью, где он не часть толпы, но стоит над ней. Это его укрытие, где он подстерегает свою намеченную жертву. Какое-то время он просто наблюдает. И, наконец, однажды вечером, когда идущая по улице девочка оборачивается, она видит кого-то у себя за спиной, и на этом для нее все заканчивается. А потом он в страхе уничтожает следы преступления, ощущая тошноту и обещая Богу или кому-то еще, к кому, по его мнению, он может обратиться, что никогда, никогда больше так не поступит. «И именно таким образом ты его и нашел», — предположила Нина. «Нет, мы не нашли ничего, что связывало бы вместе всех девочек. Мы никогда так и не приблизились в своих поисках к какому-либо результату, поскольку так и не сумели выяснить, где он увидел каждую из них впервые. Вот почему, когда пропала Карен, я снова начал обследовать места, откуда похитили девочек. Единственное, о которых нам было известно, что они связаны с убийцей. Больше мне ничего не оставалось. Нет никакой связи, и нет никакой возможности ее найти, если не считать того, что в последний раз он все-таки вернулся на место преступления. И, как мне показалось, для того, чтобы вновь оживить в памяти то, что там случилось. А как только я увидел его в двух таких местах, я решил, что это тот самый человек, и я его выследил. Но потом, — сказала Нина, осторожно подбирая слова, — ты обнаружил, что это вовсе не тот человек. Не так. Тот, кого я убил, похитил, по крайней мере, некоторых из несчастных девочек. Хочешь сказать, что тот, который действует сейчас, ему подражает? Нет. Я хочу сказать, что убил официанта, а не того, кто заказывал пиво. Не понимаю. Тот, кто слал посылки, и тот, кто похищал девочек, — разные люди. Нина уставилась на него. Человек прямоходящий решает, что ему нужна девочка, и делает заказ. А потом кто-то просто доставляет ему ее, словно пиццу. Вот почему после Карен больше ни одна девочка не пропадала, хотя кто-то и доставил посылку. Человека, который похищал их, уже не было в живых, в отличие от убийцы. Но серийные убийцы так себя не ведут. Да, были некоторые, работавшие вместе, Ленард Лейк, Чарльз Джон и Ричард Дарроу, Фред и Розмари Уэст, но ничего подобного не было. До сих пор не было, согласился он. Но мы живем в меняющемся мире, где все делается для удовлетворения нужд человека, какими бы они ни были. Тогда каким образом получается, что девочек ничто между собой не связывало? Как ты сказал, похититель, вероятно, действовал стандартным образом, и мы вполне могли бы выяснить, каким именно. Если это каждый раз был один и тот же человек. Нина посмотрела на него и моргнула. Похитителей было двое? Может быть и больше, почему бы и нет? Потому, Джон, что человек прямоходящий за последние 2 года заполучил лишь одну потенциальную жертву — Сару Беккер. Кто сказал, что это он? Зант поднял бутылку и обнаружил, что та пуста. У тебя наверняка есть еще вино. Он вошел в дом, и Нина последовала за ним. Открыв холодильник, он недоверчиво уставился в его пустое нутро. «Джон, у меня больше нет ничего выпить. Что ты имеешь в виду? Кто сказал, что это он? Сколько серийных убийц вам удалось поймать за все время работы в Калифорнии?» «По крайней мере, 7. Может быть, даже 11, зависит от того, как считать. Именно. И это только те, которые тебе известны. В одном лишь штате, причем в штате, который по уровню преступности далеко не на первом месте, а по всей стране их сотни, если не больше, может быть, даже намного больше, огромная клиентская база. И чтобы всю ее перерыть, потребуется немало времени и сил. Даже если ты и прав, что, честно говоря, еще нужно доказать, как это может помочь нам найти Сару Беккер? «Никак», — согласился он, и все его раздражение внезапно куда-то исчезло. Он сильно потер лоб. «Как я понимаю, федералы все еще прорабатывают версии, связанные с ее семьей?» Нина кивнула. «Ну что ж, устало», — проговорил он. «Тогда, полагаю, нужно просто подождать». Он взглянул на немой телевизор, все еще показывавший сводку о недавних массовых убийствах на оживленной улице в Англии. «Следишь за этим?» «Пыталась не обращать внимания», — ответила Нина. Они еще немного постояли в кухне, глядя на экран. Никаких реальных новостей не сообщалось. Никто до сих пор не знал, из-за чего убийца так поступил. При обыске в его доме были найдены несколько пропагандирующих ненависть книг, еще один пистолет, забитый порнухой компьютер и очень плохой рисунок, изображавший несколько темных фигур на белом фоне, подобных призракам на снегу. Все это было сочтено не имеющим особого значения для дела.